Данаурову тут же показалось, сопка тянется за облаком и плывет по воздуху, и то, что Фиона это подметила раньше его, доставило ему удовольствие. «Сейчас скажу, как люблю ее». Он взял под локоть Фиону, но она освободила руку. «Вы все еще больны золотой лихорадкой и знаете, что такое сладкая тяжесть золота?» «Сладкая тяжесть золота легче безответной любви», — выпалил Андрей. «Это объяснение в любви?» «Господи, да как же иначе понимать мои слова?» Он опять поймал ее руку. «Подождите, Андрей, мне дорого ваше признание, но если я шутила о позолоченной раме для любви, то сейчас говорю серьезно. Не признаю рая в шалаше». «Что же мне делать? Сперва разбогатеть, потом надеяться?» Фиона посмотрела на него нежно и укоризненно. Он стушевался под ее проверяющим взглядом, но почему-то подумал, она похожа на лилию, превращенную в женщину. Любить ее, даже безответно, счастье. Из памяти Андрея испарились все красивые слова о любви. Он был счастлив без слов. Все, что бы ни делала в эти минуты Фиона, ее улыбка, движение бровей, поворот головы, звук голоса, все казалось ему совершенством. Он видел девушку в мире ее окружающим и не мог представить другого мира. Вершины сопок, бурная река, море, шумевшее за галечной косой, теперь имели лишь то значение, что здесь живет Фиона. Они подошли к маленькой пристани. Среди кунгасов и оморочек покачивался на привязи быстроходный катер Дугласа Блейк. Американец по-дружески разрешал Данаурову пользоваться его катером в любое время. «Я бы хотела прокатиться по взморью», — сказала Фиона. Андрей завел мотор, и катер рванулся вперед. Отход ковалета, засвистел в ушах ветер, брызги били в лицо, побережье начало развертываться сопками черными от тайги. Фиона сидела рядом с Андреем, ее волосы касались его щеки, легкое их прикосновение возбуждало. «Как славно! Дух захватывает от такого полета!» Фиона прижалась к Андрею плечом и сказала, словно совершила открытие, «А ведь мы живем на краю океана, в том самом месте, куда русские землепроходцы приходили на свидание с историей. От одного этого я чувствую себя более значительной». Катер с мокрым шорохом причалил к песчаной косе. Фиона спрыгнула на берег, зашагала к кустам сланика. Андрей последовал за нею, думая об одном и том же. «Не нужно слов о любви, пора совершать поступки». Темная пустыня моря мерцала. Тайга была глубокой и призрачной. Деревья лежали на земле, словно спящие звери. Природа утратила свою дневную трезвость. Фиона тоже приобрела какие-то неправдоподобные очертания и как бы светилась русыми волосами, расширившимися зрачками, белыми руками, прижатыми к груди. Андрей приблизился к Фионе, дрожа от желания обнять ее и страшась ее возмущения. Взял за ладони, она качнулась навстречу. «Фиона! Милая моя Фиона!» — пробормотал он, целуя ее в губы. Они вернулись в Охотск в 3:00. Проводив Фиону домой, Андрей еще побродил у моря, все повторяя: «Боже мой, как хорошо! Боже мой!» Потом он пришел домой, прилег. Мечталось о том, что когда-нибудь напишет поэму. Нет, не о белой ночи, о черном мраке. «Моя мысль пробилась бы сквозь черную толщу, населяя ее всем, что дорого сердцу, но без мощной мысли и покоряющих слов невозможно преодолеть мрак.